«Что случилось?» — спросил Август немного спустя, когда он очнулся и увидел склонившуюся над ним Доротею, всю в слезах. Мальчик упал навзничь и, ударившись головою о пол, несколько времени пролежал без чувств. Придя в себя, он несколько минут сидел неподвижно, закрыв лицо руками. «А-а-а! Теперь вспомнил!» — прошептал он, едва переводя дух. Доротея покрывала его поцелуями, между тем, как слезы градом катились у нее из глаз. «Милый мой, разве можно так говорить с отцом?» — тихо сказала она. «Это очень дурно!» «Нет, я был прав», — возразил Август. И его губы, до сих пор складывавшиеся только в улыбку, исказились горькой усмешкой. «Как он смеет! Как он смеет!» — шептал он, опустив голову на руки. «Ведь Гиршфогель принадлежит не ему одному, а всем нам!» Доротея продолжала рыдать. Она была так поражена всем случившимся, что не могла сказать ни одного слова. Насколько она себя помнила, власть родителей никогда не оспаривалась в их доме. «Ты больно ушибся, мой милый Август?» — спросила она, наконец, заметив что-то странное в глазах мальчика. «Да нет, не знаю. Да это все пустяки. Он все еще сидел на волчьей шкуре возле печки, и на лице его выражалось ужасное отчаяние. Возмущенный до глубины души, ребенок сознавал, что у него нет сил для борьбы с отцом. Это грех, это кража, это подлость, — медленно сказал он наконец, устремив глаза на позолоченные ножки Гиршфогеля. — О, милый, не говори так об отце, — сказала, рыдая, сестра. — Что бы он ни делал, мы не должны осуждать его. Август громко захохотал. — Да разве можно не осуждать его, когда он тратит деньги на пьянство, работает так плохо, что никто его не нанимает, живет на счет дедушки и, наконец, решается продать вещь, которая принадлежит нам настолько же, как и ему? Продать Гиршфогеля? О, боже мой! Да я готов скорее продать свою душу!» «Август!» — в испуге вскричала Доротея жалобным умоляющим голосом. Она не узнавала своего кроткого брата в этом дерзком, озлобленном ребенке. Август снова громко засмеялся, затем смех его перешел в истерический плач. Он распростерся перед печкой, покрывал ее поцелуями и рыдал, как будто сердце его разрывалось на части. Что он мог сделать? «Ничего, ничего, ничего! Август, милый Август!» — умоляла его Доротея, дрожа с головы до ног. Она была очень робкая девушка и не могла смотреть без ужаса на страдания своего брата. «Не оставайся здесь. Поди, ляг. Уже очень поздно. К завтраму ты успокоишься. Правда, это ужасно. Мы все замерзнем. Пожалуй, особенно плохо придется Кристофу и Эрмингильде. Но против отца не пойдешь. Оставь меня!» Сквозь зубы проговорил Август, стараясь подавить рыдания, от которых трепетало все его тело. «Оставь меня! Завтра! Как можешь говорить-то о завтрашнем дне?» «Ляг же, милый!» — упрашивала сестра. «Пожалуйста, ляг! Не оставайся здесь и не смотри так мрачно! Ты пугаешь меня! Пойдем, я уложу тебя в постель!» «Нет, я останусь здесь!» «Здесь? Всю ночь? Как бы они ни пришли за Гиршфогелем ночью, не могу я оставить его теперь. Но ведь холодно, угли погасли». Теперь нам уже никогда не будет тепло». Детство Августа миновало, а вместе с ним исчез веселый, беззаботный характер мальчика. В словах его звучала горечь, отчаяние. Ему казалось, что наступает конец мира. Сестра еще некоторое время старалась уговорить его пойти в маленькую тесную спальню, где он помещался вместе с Альбрехтом, Вальдо и Кристофом. Но все было напрасно. «Я останусь здесь», — упрямо твердил ребенок. И он действительно остался на всю долгую зимнюю ночь.